Глава 7. Судьи. Когда приятели встретились после первого допроса о восковой фигурке, Коконас сказал Лямолю: «Ну, дорогой друг, по-моему, все идет прекрасно, и в ближайшее время сами судьи откажутся от нас. А это совсем не то, что отказ врачей. Врач тогда отказывается от больного, когда уже нет надежды его спасти. Если же судья отказывается от обвиняемого, это значит, что у судьи нет надежды отрубить ему голову». «Да», — ответил Лямоль, — «мне даже думается, что эта учтивость и обходительность тюремщиков, эти сговорчивые двери наших камер — все дело преданных нам подруг. По крайней мере, я просто не узнаю Болье, судя по тому, что я о нем слышал». «Нет, я-то его очень узнаю», — ответил Коконас. «Но только это стоило дорого. Да о чем тут говорить? Одна принцесса, другая королева, обе богаты, а лучшего случая употребить на благо свои деньги у них не будет. Теперь вкратце повторим наше задание. Нас отводят в часовню, оставляют там под охраной нашего тюремщика. В условленном месте мы находим кинжалы, я протыкаю живот тюремщику. О, нет-нет, только не живот! Так ты его лишишь 500 IQ, бей в руку!» «В руку? Нет, так беднягу только подведешь. Сразу увидит, что у нас с ним сговор. Нет-нет, надо в правый бок вскользь по ребрам. Такой удар похож на настоящий, но безвреден. Ладно, пусть так, а затем...» «Затем ты завалишь входную дверь скамейками, наши принцессы выбегут из алтаря, и Анриетта откроет дверку ризницы. Честное слово, теперь я люблю Анриетту, наверное, она мне изменила, если я взялся за ум. А затем мы скачем в лес», — сказал Лямоль тем вибрирующим голосом, который звучит как музыка. «Каждому из нас довольно одного поцелуя, чтобы стать веселым и сильным. Ты представляешь себе, Анибал? Как мы несемся, пригнувшись к нашим быстрым скакунам, а сердце сладко замирает. О, этот страх в предчувствии опасности, как он хорош на воле, когда у тебя сбоку хорошая шпага, когда кричишь «Ура!», давая шпоры своему коню, а он при каждом крике наддает и уже не скачет, а летит. Да, Лямоль, но что ты скажешь о прелестях страха в четырех стенах? Кое-что в этом роде я испытал и могу рассказать. Когда бледная физиономия Болье впервые появилась в моей камере, а позади него блеснули алебарды и лязгнула зловещая сталь о сталь, клянусь тебе, я сразу же подумал о герцоге Алансонском и так и ждал появления его мерзкой рожи между двумя противными башками алебарчиков. Я ошибся, и это было моим единственным утешением. Но все же их посещение не прошло бесследно. Ночью я увидал герцога во сне. «Да», — говорил Лямоль, следуя за своей приятной мыслью, а не за мыслью своего друга, блуждавшей в области фантазии. «Да, они все предусмотрели. Даже место нашего пребывания. Мы едем в Лотарингию, дорогой друг. По правде, я бы предпочел Навару. В Наваре я был бы у нее, но Навара слишком далеко. Нанси удобнее, мы там будем всего в 80 милях от Парижа. Знаешь, Анибал, когда я буду выходить отсюда, о чем я буду сожалеть? Нет, честное слово, что касается меня, так все сожаления я оставлю здесь. Мне будет жаль, что мы не сможем взять с собой этого почтенного тюремщика, вместо того, чтобы его...» «Да он сам не захочет», — возразил Коконас. «Он слишком много потеряет, подумай. 500 IQ от нас, да вознаграждение от правительства, а может быть и повышение по службе. Как этот молодец будет хорошо жить, когда я его убью? А что с тобой?» «Так, ничего. У меня мелькнула одна мысль». «Видно, не очень веселая. То-то ты побледнел. Я спрашиваю себя, а зачем нас поведут в часовню?» «Как зачем? Для причастия?» — ответил Коконас. «Думаю, что так». «Нет», — сказал Лямоль. «В часовню водят только осужденных на смерть или после пытки». «Ого! Это стоит разузнать», — ответил Коконас, тоже побледнев. «Спросим доброго человека, которого мне придется потрошить. Эй, друг, ключарь!» «Вы меня звали, мсье?» — спросил тюремщик, карауливший на верхних ступенях лестницы. «Да, поди сюда. Вот я. Условлено, что мы бежим из часовни, так ведь?» «Тссс! произнес ключарь, с ужасом оглядываясь. «Будь покоен, нас никто не слышит. Да, мсье, из часовни. Значит, нас поведут в часовню. Конечно, таков обычай». «Так это обычай. Да, после вынесения смертного приговора полагается осужденным провести ночь в часовне накануне казни». Коконас и Лямоль вздрогнули и посмотрели друг на друга. «Вы полагаете, что нас осудят на смерть?» — спросил Лямоль. «Непременно. Да вы и сами думаете тоже». «Почему же тоже?» «Конечно, если бы вы думали иначе, вы бы не стали подготовлять себе бегство». «А знаешь, он рассуждает очень здраво», — заметил Коконас. «Да, по крайней мере, теперь я знаю, что мы играем, как видно, в опасную игру», — ответил Лямоль. «А я-то, — сказал тюремщик, — думаете, не рискую? А вдруг мсье от волнения ошибется и ударит не в тот бок?» «И дьявольщина! Я бы хотел быть на твоем месте, — возразил Коконас, — чтобы иметь дело только с этой рукой и только с тем железом, которым я тебя коснусь». «Смертный приговор», — тихо произнес Лямоль. «Нет, это невозможно». «Невозможно? Почему же?» — простодушно спросил тюремщик. Произнес Коконас. «Мне показалось, что внизу отворили дверь». «Верно», — волнуясь, подтвердил тюремщик. «По камерам, мсье, скорее!» «А когда, вы думаете, вынесут нам приговор?» — спросил Лямоль. «Самое позднее завтра. Но не беспокойтесь, тех, кого надо, предупредят. Тогда обнимем друг друга и простимся с этими стенами». Друзья горячо обнялись и вернулись в свои камеры, Лямоль вздыхая, Коконас что-то напевая. До 7 часов вечера ничего нового не произошло. На Винсентскую башню надвинулась темная дождливая ночь, самая подходящая для бегства. Коконасу принесли обычный ужин, и он поужинал с аппетитом, предвкушая удовольствие вымокнуть на дожде, хлеставшем по стенам замка. Он уже готовился заснуть под глухой и однообразный шум ветра, которому не раз прислушивался с неведомым до тюрьмы тоскливым чувством. Но теперь ему показалось, что ветер как-то необычно стал поддувать под двери, да и печь тоже гудела с большей яростью, чем в другое время. Так бывало каждый раз, когда открывали верхние камеры, а в особенности камеру напротив. По этому признаку Коконас всегда знал, что тюремщик выходит от Лямоля и сейчас зайдет к нему. На этот раз, однако, Анибал тщетно вытягивал шею и напрягал слух. Время шло, никто к нему не приходил. «Странно», — рассуждал Коконас, — «у Лямоля отворили дверь, а у меня нет. Быть может, его вызвали на допрос, или он заболел, что это значит?» Для узника все может стать поводом к радости, к надежде, но также и к подозрению, к тревоге. Прошло 30 минут, час, полтора. Коконас с досады начал засыпать, как вдруг услышал лязг ключа в замочной скважине и вскочил с постели. «Эге, неужели пришел час освобождения, и нас отведут в часовню без приговора?» — подумал он. «Дьявольщина! Какое наслаждение бежать в такую ночь, когда низги не видно, лишь бы лошади хорошо видели!» Он весело собрался расспросить обо всем тюремщика, но увидел, что тюремщик приложил палец к губам и весьма красноречиво скосил глаза. Действительно, за его спиной слышался шорох, и виднелись тени. Наконец он разглядел в темноте две каски, благодаря тому, что свет дымной свечи заиграл на той и на другой золотистым бликом. «Ого! К чему бы эта ужасная свита?» — шепотом спросил он. «Куда мы идем?» Тюремщик ответил только взглядом, очень похожим на стон. «Дьявольщина! Что за несносная жизнь! Все время какие-то крайности, никакой твердой опоры. То барахтаешься в воде на глубине 100 футов, то летаешь под облаками, ничего среднего. Слушайте, куда мы идем?» «Мсье, следуйте за алебардщиками», — сказал картавый голос, показавший Коконасу, что замеченных им солдат сопровождал какой-то судебный пристав. «А мсье де ля Моль?» — спросил Коконас. «Где он? Что с ним?» «Следуйте за алибарщиками», — ответил тот же картавый голос тем же тоном. Надо было повиноваться. Коконас вышел из своей камеры и увидел человека в черном одеянии, обладателя неприятного голоса. Это был пристав. Маленький горбун. Вероятно, он пошел по судебной части, чтобы скрыть под длинным черным одеянием другой свой недостаток. У него одна нога была короче другой.